«И все же, кто вы?» Крепыш церемонно представился. «Я, Конрад Белли, мы с вами коллеги, в некотором роде. Где вы и кто вы, объяснять не надо, надеюсь?» «Нет, тут брат все прояснил». Белли вернулся к сервировке нехитрого стола. Младен под впечатлением рассказа слишком увлекся слушанием и предоставил ему право распоряжаться в своем кабинете. Конрад усмехнулся. «Уф!» Снял с души камень. «Младен, выйди на минутку, будь другом». Когда дверь за сербом закрылась, он стремительно подошел к юноше и негромко спросил. «А то, что ты сделать должен, помнишь?» Алекс сделал самую наивную рожицу, которую смог. «Вот этого, хоть убей». Видимо, так старался не проговориться, что сам выжег из памяти. Белли отстранился. Тонкие губы его растянулись в легкой улыбке, глаза прищурились. Алекс мог бы поклясться, что уже видел эту ухмылочку. Точно. Так же на своих собеседников в фильмах поглядывал Брюс Уиллис. Идиотское наваждение. Потемкин встряхнул головой, отгоняя неуместные ассоциации. Конрад медленно прошелся по комнате, остановился, опять походил и выдал вердикт на услышанное. Возможно. Всяко на земле бывает. Юноша тут же ухватился за протянутую ниточку. А вы, Конрад, меня не просветите. Шпион снова улыбнулся. На этот раз не так делано, но все равно холодновато. Увы, моншер, тут я бессилен. Задания у нас разные, еще в Питере полученные. Тебе неизвестно мое, мне, твое. Так безопасней для нас с обоих и для дела в целом. Да уж, Алексей нервно забарабанил по столу пальцами. В голове крутились слова совершенно неуместной здесь песенки. Да уж, солнышко, солнышко жгучее, колючки, колючки, колючие. Конрад удивленно наклонил голову, силясь понять, что собеседник имеет в виду, и Алексу пришлось, улыбаясь, объяснять, что это всего лишь засевшая в голове приставучая присказка из старой песенки. Белли подобрал со стола кусочек сыра, срезал сверхокорочку и впился в еду зубами. Простите. Я уж подумал, я ведь сюда добирался с побережья 2 дня, устал, как собака. По вашему делу, могу лишь сказать, что вам, тебе надо было добраться до Валева. Везли вы, ты что-то важное, и очень ценное, но, что именно, не знаю. Он повернулся к двери. Младен, Алекс схватил собеседника за руку. Говорить он предпочитал без лишней ушей. Брат говорит, что у меня должно было быть письмо скупщине, о некоторых гарантиях. В комнату вошел серб. На лице Белли не дрогнула ни одна жилочка. Он широко улыбнулся хозяину помещения. «Младен, дружище. Понимаю, что веду себя бестактно, но что еще остается старому другу?» Он подскочил к сербу. «Наш Петя запылился. А чувствует он себя прескверно. С дороги, да и изранен весь. Если это не покажется тебе венцом наглости, организуй, будь другом, ему какой-нибудь тазик для того, чтобы пыль смыть». Живрич улыбнулся в ответ, бросил взгляд на смущенного Потемкина, кивнул ему и вышел. Белли обернулся к товарищу по цеху и медленно, сквозь зубы, выдавил, чеканя слова. «Никогда, никогда вслух такое не говорите, когда не уверены в том, что вас могут подслушать. Никогда». Алекс потупил взгляд. Конрад схватил со стола кубок с вином, приложился, тут же сплюнул и выругался. «Кислятина, как они такое пьют?» Он присел рядом с Алексом и без перехода продолжил. «А письмо такое вынести не могли. Почему?» Лицо шпиона застыло. Только легкий прищур мог служить показателем хотя бы каких эмоций. «Потому что такое письмо доставил я. 8. Все-таки это неправильно, пить, когда ты болеешь. И когда тело покрыто ранами, требующими ухода, пить тоже неправильно». Этот простой постулат стал особенно близок Алексу следующим утром. Вчера Живрич притянул здоровенную бутыль то ли лозовача, то ли ракии. 50-градусная огненная самогонка, но зато в плетеной корзинке и из подвала. Они вдарили по полной. Алекс и принял-то немного, но на пустой желудок хватило и малости. Потемкин приподнялся на локте. Постелили ему в гостевой комнатушке здание тайной канцелярии, урвав немного места у расквартированного тут же Белли. Черногория, субсидируемая из России, не зря считалась одной из самых верных союзников империи. Живрич, нынешний глава княжеской разведки и контрразведки, даже находился на жаловании у коллегии иностранных дел, обеспечивая работодателей оперативной информацией с побережья и помогая русским агентам при работе в таком опасном регионе. Болела рука. Видимо, вчера он повредил какой-то из наложенных фиксаторов лубков, которые превратили его левую ладонь в громоздкую культю. Алекс начал осматриваться и ойкнул. Напротив его на заправленной кровати сидел полностью одетый в свою крестьянскую одежду Белли. Рядом лежал собранный дорожный мешок. Проснулись. Наконец-то. Конрад протянул ему кубок с разбавленным вином. Потемкин отхлебнул. Сразу стало легче. Белли сразу приступил к делу. Я ухожу. Сами понимаете, время сейчас дорого. Лицо агента российской разведки было сосредоточено. Вас не зову. Вижу, что еще долгое время интересы нашей альма-матер будут для вас явно непосильной ношей. Он поднялся и оправил куртку. Что ж, считайте себя на временной вакации. Отдыхайте, набирайте сил. Конрад выудил из-за пояса мешочек из телячьей кожи, вынул оттуда деревянную коробочку, раскрыл и протянул Потемкину колоду игральных карт. Выбирайте. Алекс неуверенно потянул одну из карт. С картинки на него нахально пялился тучный уволень с окладистой бородой. Однако-с, король. Белли разорвал карту пополам и одну из частей протянул собеседнику. Это будет условным сигналом. Вижу, вы забыли все, что вам передали в Питере, так что будем обзаводиться новыми паролями. Он подхватил с пола мешок. Отдыхайте у своего брата. Если что понадобится, не стесняйтесь, дергайте Живрича. Конрад положил свой кусочек карты в мешочек на поясе. Если же, вернее, когда к вам подойдет кто-либо со второй половинкой картинки, то тут уж постарайтесь вспомнить, что вы все еще дворянин и русский офицер. И наоборот, если от вас потребуют что-то, напирая на эти священные понятия, спросите у посланника, нет ли у него чего более существенного, чем простые слова. Он уже двинулся к двери, но, вспомнив, обернулся и тихо добавил: «Не доверяйте сербу полностью. Будь вы в своей памяти, я бы такое не говорил, но вы». Белли скривился, как от зубной боли, пожевал губами, подбирая слова. «Вы теперь не совсем вы, так что не доверяйтесь здесь никому, а Живричу так уж точно. Сейчас Балканы – клубок змей. Здесь все продают и покупают друг друга. А у нашего младена еще две дочери не выданы замуж, приданное собирает. Так что он резко поклонился и, не оборачиваясь, быстро зашагал к двери, тихо бросив через плечо: «Прощайте, Петр». Алекс, промолчавший весь монолог, только удивленно кивнул, сглотнул пересохшим горлом и выдавил: «Удачи». Но его никто не услышал. Агент покинул комнату так же стремительно, как до этого раздавал инструкции. 9. Живрич помог с рукой. Он вызвал из города доктора. Медик долго охал над ранами, тряс свой мешок с инструментами, шипел и переговаривался в полголоса с сербом. Старый венецианец, бежавший с побережья от турецких десантов и побаивавшийся всесильного начальника тайной канцелярии, был опытным пройдохой и желал знать, кто будет платить за дорогостоящее лечение. Больной вопрос. У Потемкина денег не было. Младен долго орал на медика. И когда тот уже совсем смирился с тем, что придется работать бесплатно, Живрич вынул из-за пазухи кошель с деньгами. «Наш общий друг оставил мне некую сумму на расходы, связанные с делом. Видно было, что необходимость обращаться к фондам выводила прижимистого серба из себя. Так что этот вопрос мы, я думаю, решим». Доктор выдохнул, поклонился и исчез. Вернулся он под вечер, вместе с корзиной баночек, кувшинчиков и мешочков. Кроме длинной устной инструкции на сербском, он вручил Алексу записанную памятку на латыни, которую Потемкин, благодаря за полученным с телом знаниям, также смог разобрать. Правда, в этом случае понимал он через слово, но после разговора с медиком лечение уже не казалось сложным. Это втирать утром и вечером, это пить по ложке, это заваривать и промывать рану. Довольно просто, если не перепутать. Медик настаивал, чтобы дней через 10 он еще раз показался в городе. Лубки врач осмотрел и остался доволен, но заживление таких ран – дело, требующие ухода и внимания со стороны. Так что Алексей прервал рассуждение доктора о пользе посещения докторов. Они раскланялись, старик получил свой гонорар и удалился. Живрич, расставаясь с деньгами, выглядел настолько потерянным, что Алекс ощутил физическое неудобство. Пора было двигать домой. А что отмечали мы вчера? Задал он вопрос, крутившийся на языке. Победу. Заметив удивленный взгляд собеседника, серб продолжил. Ваши в Италии разгромили французов. Суворов сделал настоящее чудо. Как ему такое удается, не понимаю. Жубер убит, его войска бегут, Целая куча видных якобинцев попала в плен. Такую викторию дурно было не отметить. Мы и отметили. Алексей пожал плечами. Возможно, так оно и было. Мне кажется, что я вам больше не нужен. Живрич улыбнулся широко и почти искренне. Да что вы, можете гостить столько, сколько пожелаете. Он придвинул стул к лежанке. Но если чувствуете, что готовы вернуться к родному для вас человеку, то я, конечно, задерживать вас не стану. Сеньор Белли требовал, чтобы я разузнал все о пропавшем агенте, я это сделал. Ведь, согласитесь, ваше появление не прошло незамеченным. А уж как Конрад был рад, что вы вывернулись из рук турок. Серп всплеснул руками и еще раз широко улыбнулся. Потемкин согласно закивал, а сам подумал, что Белли был прав. Делать ему в компании Живрича нечего. Если вы чувствуете себя готовым для дороги, то я скажу Славка, чтобы отвел вас обратно. Младен явно выглядел довольным. Там еще мул был. Портить отношения с односельчанами из-за животинки, реквизированной для его перевозки, не хотелось. Конечно, конечно. Выехали в грабичи они только через день. Уже на самом подъезде к селению Кабадах Славка Лазович и Потемкин столкнулись с двигавшейся им навстречу группой вооруженных людей. Это старший Бжанкович, вернувшись с карательного набега, спешил в столицу, чтобы отстоять в суде или отбить с оружием своего сводного брата. Когда дело касалось крови, горцы не считались ни с кем. При расставании Кабадах и Арамбаши обменялись парочкой пылающих взглядов, но до угроз или оскорблений дело так и не дошло. 10. О том, что с ним приключилось в Цитине, и о знакомстве с Белли Потемкин так и не рассказал своему новому родственнику. Лишь заявил, что вызывали для стандартного дознания, разобрались и отпустили. Борис, если и не поверил, то вида не подал. С Алексеем он вел себя как обычно, лишь избегая по возможности всяких упоминаний о последних событиях. Зато по случаю и без припоминал всякие жизненные мелочи из семейной мирной жизни в России, имена, даты, биографии родственников и прочее. Видимо, он старался таким образом пробудить уснувшую память брата. Потемкин был признателен за такую деликатность, но это же и мешало разузнать что-либо новое о действиях турок на побережье. Борис старался не поднимать тем, способных вызвать у собеседника дурные воспоминания, а если тот заводил речь первым, то всегда прерывал разговор в зародыше. А поговорить было необходимо. Алексей не знал, как попасть домой, в 21 век, так что по мере сил старался разузнать все о том, как устроен мир, в который занесла его нелегкая судьба, и приспособиться для того, чтобы провести тут остаток жизни. Турки же были не только важной частью окружающего мироздания, но и основной его заботой. Сколько бы ни тянулся отпуск, ему придется взяться за то, чем занимался человек, тело которого он занял. Можно, конечно, избежать от прошлого, начать жизнь с чистого листа где-нибудь в Европе. Но как только он начинал рассматривать в уме такой вариант, взвивалась болью рука, зубы сжимались, а перед мысленным взором появлялась морда толстого Али и усатого Тургера. Он знал, что скоро будет восстание в Сербии, знал, что янычар попрут с побережья, и хотел быть тем, кто выпустит жизнь измучивших его гадов, или хотя бы приложить к этому руку. Не убивший никого крупнее комара за свою сознательную жизнь, поборник отмены смертной казни, он, попав в век 19, готов был рискнуть всем немногим, что у него осталось, чтобы насладиться местью. Это было настолько необычное чувство, что Алекс стал сомневаться, только ли это все его личные мотивы, не сказывается ли здесь темперамент настоящего Петра Джанковича, нет ли в его кровожадности той исступленности, с которой предки бежавшего сербского князя резались с другими горцами во имя забытых причин, отмечая свой жизненный путь смертями друзей и близких и исповедуя забытый в веке 21 библейский принцип око за око. Потемкин постарался отрешиться, переключиться на простые житейские темы, но мысли о мести так и не исчезли. Второе, что беспокоило парня, это участившиеся яркие сны, с одним и тем же сюжетом. Старая Бона склонилась над его спящим телом и призывно машет рукой, что-то говорит, о чем-то молит, плачет, кричит, а он ничего не слышит. Когда он рассказал об этих снах брату, тот удивленно пожал плечами. «Это странно, что карга смогла под крылом Морфея к тебе проскользнуть». Борис вытянул из-под рубахи нательный крестик, поцеловал его и бережно уложил обратно. Крест, он для всех таких ведьм, кто в Бога не верует, да с дьяволом в карты передергивает, самый что ни на есть запор на души человеческие. Пока на тебе освященный знак Господа нашего, ничего она тебе не сделает. Спи спокойно. А чтоб легче тебе стало, я нашего священника попрошу причастить тебя. Исповедь пройдешь, тела Христова вкусишь и чистым станешь, от скверны, что на тебе эти чародейки оставили, избавишься. Сны и пропадут. Он тихо выругался. Тьфу, а я еще, дурак, сожалел, что их из деревни поперли. Знал бы, что такое с братом сотворят, сам бы на перекрестке закопал, да кол в сердце вбил. Разговор прошел и забылся, а чувство нехорошее на душе осталось. Было в выражении лица старой знахарки, в ее глазах, в мимике что-то такое, не вязавшееся со зловещим образом, описанным братом. И вечером, ложась спать, Алексей незаметно снял с шеи крестик. От ожидания чего-то таинственного сон не шел долго, но глубоко за полночь усталость взяла свое. Едва глаза смежил легкий бриз первых грез, как в дрему Потемкина ворвался образ старой цыганки. Наконец-то! Погоди, не бойся, ничего тебе плохого я не сделаю. Лицо Боны было осунувшимся и изможденным, седые патлы волос растрепались, глаза стали тусклые и безжизненные. «Умираю я», — начала она разговор. «Османы, почитатели шестого пророка вашего, верят, что ведьму нельзя убить просто. А нас, езидов, они давно только за прислужников своего Иблиса Огненного и держат». Лицо старухи исказило судорога ярости. «Глупцы, морят нас голодом, замуровали в стене и ждут, когда мы умрем. Думают, что высушив оболочку, запрут дух детей езидов в сосуде скорби и не выпустит нашу душу. Дважды глупцы, а проклятые потомки шелудивых дворовых сук». Она нагнулась к лицу юноши. «Слушай, слушай внимательно и не перебивай. Ведьма спешила. Я знаю, что ты не тот, кем тебя видят люди. Знаю, что не из мира этого. Когда поняла, то бежала из селения, она закивала, отчего всколоченные волосы пришли в хаотическое движение, создавая вокруг старухи некий ореол. Да, да, бежала, даже если эти боровы вокруг тебя и уверены, что выгнали меня силой». Голос Боны скрипел все тише. «Слушай, а человек не из моего мира, слушай и запоминай. Я знаю так же, как помочь тебе. Будь ты быстрее, ты бы спас нас с обоих, я верю, у тебя хватило бы для этого сил. Но ты не успеешь, это мой последний день на земле. Слушай, человек, голос, такой яростный в начале разговора, становился все глуше и глуше. Умирая, я все, что знаю, передам внучке, кровинушке моей, моей Фрине. Сына я не нашла, так что внучку потерять не имею права. Слушай, я передам, а ты возьмешь ее, вытянешь из этого каменного мешка и получишь в награду то, что хочешь больше всего. Она поможет тебе, чужак, найти человека, способного вывести твою душу отсюда в тот мир, из которого ты родом. Если ты вытянешь Фрине отсюда живой, она сделает это, клянусь кровью ее и своей». Цыганка громко охнула и закачалась. Видимо, сеанс такой связи отнял у нее последние силы. «Верь мне, человек, верь мне, ибо я умираю, и уже нет сил убеждать тебя дольше». Алекс смог только спросить. «Как?» Старуха отмахнулась. «Захочешь, увидишь сам. Мы в новой крепостной стене у Катора. Ты найдешь. Спеши, человек не из моего мира. Спеши. И помоги моей внученьке, если уж не смог помочь мне». Образ пропал. Потемкин проснулся. Он долго плескал себе в лицо холодную дождевую воду из ведра на крыльце. В доме раздавался могучий храп Бориса и тонкие рулады старого мирка. Вокруг простиралась заснувшая деревня, над головой манила бездонная звездная бесконечность. Было муторно и страшно. Как? Он вспоминал последние слова старухи, ее предложение и понимал, что ему сейчас бросили то, на что он уже не мог и надеяться. Пускай ниточку, но надежды. Как? Чью помощь она сможет предложить? Кого надо найти? Кто может ему помочь? Ему, заброшенному почти за 200 лет до собственного рождения, в тело другого человека. Кто еще способен на перенос души через время, если тот, кто сделал это, мертв там, в веке 21-м, и еще не рожден здесь, в веке 19-м? И тут же в голове всплыл давно очевидный ответ. Алекс застонал от собственной неспособности заметить то, что все это время лежало на поверхности под самым его носом. Губы парня сложились и выдали единственно правильный вариант. Нелли. Глава 4. Нелли. 1. Жжение в груди парализовало легкие. Хотелось вздохнуть, но каждое движение отзывалось такой болью, что скрюченное в агонии тело отказывалось повиноваться. Нелли умирала. Ощупью она нашарила руку деда. Старик упорно читал над головой заклинание. Что-то свое, древнее, забытое. Внизу живота начал разливаться холод. Не прохлада, не легкие мурашки озноба, а пробирающий, леденящий, превращающий теплое податливое живое тело в абсолютное ничто хлад смерти. Из глаза потекла одинокая слеза. Как же хотелось жить. Неважно как, лишь бы еще вдыхать ароматы цветов, ощущать на ладонях чужую руку, пропускать через пальцы журчащую воду по утрам, смеяться, петь, разговаривать, думать. Как хотелось жить. Нелли одними губами начала повторять за дедом слова заговора. Непонятные, чужие. Она верила, что даже на краю он еще способен побороться. За нее, за себя. А раз так, значит, она тоже должна верить, искать, пробовать. Слова начали приобретать смысл, складываясь в воспаленном сознании в причудливую мешанину ярких необычных картин. Фантасмагорию, бред. Неужели такое приходит в последние мгновения? Или... Она ощутила короткое пожатие. В комнату влетел Алекс. Его лицо расплывалось в дымке, таяло и отекало, странно меняясь, оплывая, обретая незнакомые черты и краски. Дед говорил, но она не различала слов, лишь старалась удержать сознание от падения в заготовленную яму небытия. Будто что-то последнее, слабое, шаткое, тонкое, держало ее на краю. Сухая рука легла в ладонь. Холод внизу живота замер на долю секунды. Голос деда окреп, и она упала. 2. Звук поначалу показался далеким и чужим. Кто-то тер железом по дереву. Шум повторился, отозвавшись в голове взрывом боли, и Нелли ойкнула. Сморщенная старуха в засаленном переднике изумленно остановила работу, отложила скребок, а затем кинулась к лежащей в углу девушке. «Фирюза, деточка, ты меня слышишь? Ты понимаешь, что я говорю?» Нелли кивнула. «Кто эта старуха? Почему на ней лишь протертый до дыр старый халат и какие-то обноски вместо нижнего белья? Тело непривычно ломило. Где дед?» Девушка оглянулась. Старуха, шамкая беззубым ртом, теребила ее за руку, что-то быстро спрашивая и не дожидаясь, сама отвечала, поддакивала, кивала. Сумасшедшая. Потянулась, тут же в боку заболела. Откуда синяк? Где деда и Алекс? Где она сама? Послушайте, Ува. Нелли охнула и закрыла ладошкой собственный рот. Родная речь вылетала изо рта корявой хрипящей билибердой. Старуха опешила, замолкла на секунду и тут же разразилась длиннющей тирадой. Слова упрека в ней легко перемежались обидами на мир, старческим брюзжанием, охами и ахами. Неправильным было только одно. Бабка причитала на турецком языке. Нелли не успела даже понять, к чему это все, как в боку опять что-то заболело. Она отодвинулась. В поясницу ей упиралось полотно большого зеркала, широкое, в богатой оправе, с заметной царапиной внизу. Такое же она натирала, готовя сеанс нефтяной вдовушки. Такое же. Девушка вгляделась пристальней. Это. Лишь золото на оправе сейчас было побольше, да полотно еще сохранило ясность. Она отстранилась от тихо бормочущей старухи. Сверху послышался скрип двери. Повелительный возглас вернул бабку к отложенным делам. Все, что разобрала Нелли, было. Хвала Госп, Аллаху, деточка. Не держи на меня зла за тот раз. Баби Калфа, ты собираешься работать, или мне приказать вылить твой обед в канаву? Голос шел из-под потолка. Старуха согнулась в поклоне и быстро залепетала. Сейчас, сейчас, а уважаемая ханум, я только порадовалась за Фирюзу, которой всемилостивейший Аллах вернул ее разум. Правда. Перестук сандалий или туфель, и над Нелли склонилась еще одна колоритная особа. Дородная тетка в десятке всевозможных юбок, поверх которых напялен еще и халат. Дорогие ручной работы сапожки смотрятся нелепо рядом с вуалью, укрывшей половину лица и закутавшей шею. Бабища скептически осмотрела фигурку Нелли, вжавшуюся в свой угол и, хмыкнув, выпалила. «Не похоже». Баби, не разгибаясь из поклона, пихнула Нелли ногой. «Больно». Девушка охнула и схватилась за ушибленную голень. Сквозь зубы тихо выскочила парочка ругательств. Тетка удивленно закатила ярко накрашенные глаза, склонила голову. «Аллах велик». Бабка рядом поддакнула, но взгляд тетки скользнул дальше, за спину девушки. Глаза Матроны недобро сузились. «Это зеркало, которое господин поручил вам привести в порядок». Бабка бухнулась на колени. «Откуда это?» Тетка тыкала пальцем в ту самую заметную царапину на нижней планке. «Кто?» Бабе заверещало что-то жалостливое, но тетка не слушала оправданий. Выхватив из-за пояса тонкую кожаную плеть, она обрушила на тело присмыкавшейся старухи град ударов. Перепала и Нелли, не знавшей, как себя вести и как реагировать. Взрыв ярости прошел так же внезапно, как и начался. «Отнесешь наверх, протри и больше пальцем не дотрагивайся». Тетка укрыла плеть в складках пояса. «Хозяину скажу, что проклятый чертопоклонник сам эту царапину нанес. Скажу, что так и было». Она подхватила края юбок и посеменила прочь. Услышав обещание толстой Матроны, старуха бабе упала на пол и начала быстро тараторить, перемежая слова благодарности цветистыми восхвалениями милосердия благодетельницы. Звали ушедшую толстуху Зухрой. Этот спектакль абсурда стал уже выводить из себя несклонную к терпению Завалюжную. Но от реплик она удержалась. По крайней мере, до тех пор, пока топот ног обладательницы кожаной плетки не затих в отдалении. Баби поднялась, невозмутимо отряхнула свой потрепанный халат и плюнула во след ушедшей. Потом повернулась к девушке и улыбнулась. «Хвала Аллаху!» Бабка склонила голову. «Кажется, пронесло. 3. Она попала в прошлое. Глупо, нереально, абсурдно. Сюр. Театр одного актера. Но факты были слишком красноречивы. А против логики, какой бы она ни казалась фантасмагоричной, переть нельзя». Нелли потянулась и еще раз осмотрела себя в хозяйское зеркало. Легкий изгиб курносого носа, темные кучерявые волосы, глаза, все похоже, но все не ее. В богатой рамке, напротив, крутилась и приседала совершенно незнакомая юная особа. 14 лет, довольно симпатичная для своих годков, но чужая. Тонкие ручки, едва округлившиеся бедра и груди, только наметившие свои бугорки, засаленные волосы под ветхим платком. Девушка провела ладонью по ткани платья. Незнамо зачем, по толстый, пускай и местами прохудившийся халат, бабка поддела внучке сразу 3 юбки и ватные штаны. Теперь Нелли парила и клонила в сон. Бабе же радовалась, как умела. Бывшая невольница турецкого палача давно забыла своих родных. Затерлось временем лицо умершего мужа, расплылись за давностью лет силуэты детей и племянников. 30 лет назад сербская рабыня Златка приняла из рук отца Али свет веры, произнеся в присутствии своего хозяина и его друзей шахаду. С тех пор сербка почти забыла имя, полученное при рождении, и не вспоминала бы его до самой смерти, если бы судьба не послала ей к старости возможность снова почувствовать себя тем, кем она была давным-давно, матерью и воспитателем. 8-летнюю Фирюзу старухи отдала ханум Зухра, старшая жена палача Херцик Нови. Тогда они все жили далеко отсюда, в нише. Дряхлеющая бабе, разменявшая уже 6-й десяток, должна была передать новой прислужнице все, что умела и знала, обучить работе на кухне, шитью, выбору продуктов на рынке, прислуживанию госпоже и еще сотни важных вещей. Но нерастраченная привязанность сыграла глупую шутку, старуха полюбила малышку, а потом и вовсе начала считать ее своей внучкой. Вместо учебы девочка болталась по двору женской половины дома, спала в многочисленных закутках, носилась с хозяйскими собаками или околачивала персики и абрикосы в саду. Конечно, в дожди и ненастье, особенно, после очередной проделки и полученной взбучки ей приходилось корпеть за плитой или возиться с иглами. Но перенимать все, что умела и могла многомудрая бабушка Фирюза не стремилась. Повзрослев, девушка стала еще более вздорной и разбалованной. Как только может быть разбалована одна рабыня другой. А, переехав в отвоеванные Турцией у заносчивых австрияков сербские земли, и вовсе от рук отбилась, то разозлится на свою наставницу и кувшин разобьет, то попортит вышивку или распустит вязание. Переходный возраст. Бабе это довольно стойко переносила, прощая своей воспитаннице многое. Но не все. Когда 2 месяца назад Фирюза вместо овощей для хозяйского стола на все выданные ей куруши накупила сладости и объелась до расстройства желудка, бабе впервые взялась за ремень. После такого позора отстеганная, зареванная любимица не нашла ничего лучше, чем броситься со скалы. Есть поговорка, что Бог бережет дур, детей и алкоголиков. Фирюза не погибла, даже серьезных телесных травм не получила, царапины, ушибы, пару вывихов. Видимо, подсознательно выбрала вполне приличный пологий склон, лишь голову повредила. С тех пор внучка перестала понимать простые вещи. Ходит, дышит, кушает, но не говорит. даже односложными предложениями, лишь мычит и тыкает куда-то пальцем. Не будь к малолетней дурочке так привязана бабе, которую в доме считали почти родной, Фирюзу бы давно продали. Но боясь разбить старое сердце, пока терпели. Бабе не находила себе места. Местные лекари один за другим только разводили руками. Толстый Алиазик не пожалел денег, да и сама старуха поднакопила немного, но их усилий было явно недостаточно. Последним бабе решила обратиться к ученому-табибу из самой Персии. О езидах, еретиках-огнепоклонниках в стране ходили легенды. Изгнанные со своих земель последователями шестого пророка-хранители древних знаний старались расселиться по краям цивилизованного мира. Езиды уходили в горы, уезжали в безлюдные местности и селились на окраинах порты, надеясь, что здесь, у самой черты, их не будут доставать с вопросами веры. Они ошибались, и платили за это сполна. Пир, живший в Котере, остался в городе со времен владычества Венеции. Кучерявые итальянцы сквозь пальцы смотрели на вероисповедание, больше внимания уделяя навыкам своих граждан. А езид слыл знатным медикусом. Австрийцы, захватившие город 3 года назад, также не заинтересовались стариком. И когда католиков на улицах сменили пестрые войны мусульман порты, езид верил, что пронесет и на этот раз. Седобородый, горбоносый, сухой как палка, с изможденным осунувшимся лицом. По просьбе старой бабе, люди хозяина достали огнепоклонника из Зиндана. Туда янычары бросали всех, кто не внушал им особого доверия, или был способен заплатить богатый выкуп. Теперь старый лекарь пошатывался перед креслом толстого Али. Рядом крутилась и приседала старуха. То, что хозяин, такой озабоченный чем-то всю неделю, сразу откликнулся на просьбу своей кормилицы, бросил все дела и лично допрашивал вытребованного медика, не вызвало у баби ни малейшего подозрения. «Ты сможешь вернуть ей разум, езид». За последние дни Али осунулся, потерял в весе. В уголках обычно холодных спокойных глаз затаился страх, взрывавшийся вспышками беспричинного гнева, приступами ярости и долгой отупляющей меланхолии. Теперь же, при допросе, в речь палача вернулся азарт жизни. Как будто судьба случайно протянула толстому садисту ниточку надежды. Фирюза сидела тут же. По бездумному лицу, из уголка губ, катилась слюна. Глаза глупо таращились на стену, руки сложены на коленях. Старик долго всматривался в пустые, лишенные выражения зрачки. Потом кивнул. «Я верну ей разум, бей. Ее ли он будет, не знаю. Но то, что эта кукла снова станет человеком, я могу обещать. Если ты...» Али прервал лекаря. «Потом угрозы и требования. Сделаешь хорошо, и тебе придется повторить чудо еще раз. Потом. Ты отпустишь меня, обей». Али ухмыльнулся. «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно». Езид долго всматривался в расплывшуюся рожу своего недавнего истязателя. Вздохнул и попросил старуху. «Мне нужен гладкий полированный предмет. Лучше, зеркало». Али кивнул. Баби умчалась наверх, чтобы через десяток минут вернуться с большим зеркалом, доставшимся обладателю дома от прежних хозяев. Чистота полотна и дорогая отделка выдавали благородное происхождение вещи. Продукция острова Мурана была известна по всему Средиземноморью и ценилась очень высоко, но сейчас Али не стал скаридничать. Пир уложил девушку на пол так, чтобы руки ее легли на полотно зеркала. Затем уселся сам, положил пальцы на лоб безумный и начал заговор. За спиной Али набычились здоровенные подручные палача. Только авторитет хозяина удерживал их при виде совершающегося акта дьявола поклонения. Езид бормотал минут 10. Потом откинулся измочаленный и глубоко выдохнул. Все. Бабка метнулась к девушке. Та спала беспробудным сном. Лицо Али перекосило гримаса. Если это все, только шутка, то... Старик замахал руками. Разум покинул тело уже давно. Новому духу надо время, чтобы освоиться. Новому. Колдун замялся. Когда дух возвращается в тело, надо больше времени, чтобы... Али зашипел. Мне уже нечего ждать, базарный ты зазывала. Если эта дурочка не очнется снова нормальной, то ты, Езид склонился, она очнется. Али откинулся в кресле, выдохнул, подождал минуту и нетерпеливо рявкнул. Когда? Пир пожал плечами. Иногда могут спать и день. Палач зашипел. Уберите ее куда-нибудь. Не могу же я сидеть и смотреть, как она спит в свое удовольствие. Как евнух при гареме. Один из подручных подхватил тщедушное тело девушки и под присмотром баби унес его в подвал. Старца связали и бросили в чулан. Вечером Фирюза очнулась. Она смогла говорить, что-то спрашивала. Разом помолодевший Али тут же умчался в кровавую башню, место заключения самых опасных преступников побережья. Пятеро янычар, вызванных из крепости, конвоировали туда же связанного Езида. Палач не желал ждать ни минуты. 4. Ей здесь определенно не нравилось. Шутка ли, попасть в тело рабыни? Конечно, если присмотреться хорошо, тщательно и со старанием, это действительно не самый страшный вариант. В конце концов, хозяева кормят, поют, одевают и не слишком спрашивают за не самую сложную работу. Но ведь могла же попасть в тело принцессы, графини, хотя бы дворянки. Нелли представила себя в платье на балу. Этакая Наташа Ростова, рюшечки, кружево, туфельки из Парижа. Она посмотрелась в медный поднос, начищенный до зеркального блеска. Носик пуговкой, поблескивает черненькие глаза, протертый в нескольких местах старый халат лишь подчеркивает безысходность. Никаких перспектив. Девушка вернулась к работе, натиранию хозяйской посуды. Угораздило же ее попасть именно сюда. Как это объяснить? Рок. Она быстрее заелозила по подносу. На начищенную поверхность упала крупная тень, тут же спину ожег удар половой тряпки. Нелли вскочила, как подброшенная пружиной, поднос сам собой прыгнул в руки, взлетая для ответного удара. В последнюю секунду девушка сдержалась. Напротив ее замерла грузная туша старшей жены хозяина дома. Зухра, видимо, опешила от такой реакции безответной рабыни и теперь не могла определиться, как реагировать на вспышку. Поднос, занесенный для удара, бессильно опустился на пол, и старшая жена перешла в атаку. «Ты что, совсем обезумела? Никак память не вернется. Ты зачем блюдом махаешь?» Она больно ухватила девушку за щеку. Та сжалась, скривилась, но не вырывалась и терпела. «Может, думаешь, что до старости лет будешь углы околачивать и за спину бабе прятаться?» Зухра Ханум сменила тон с истерично злобного на привычный менторский. «Когда же работать начнешь так, как надо? Мне и старушке, что души в тебе не чает, помощницей станешь». Она покачала головой и глубоко вздохнула. Глаза молодой невольницы недобро поблескивали, и старшая жена в очередной раз подумала, что с этой рабыней муж явно ошибся. Не получится толку от этакой необъезженной кобылки. Били бы больше в детстве, глядишь, что-то и выросло бы путное. А так, Зухра Ханум сунула в руки Фирюзе сверток с ветошью и показала на потемневшую ручку на двери. Когда блюдо станет таким, чтобы в него я свои брови увидела, возьмешься за двери. Совсем они потемнели, а господин любит, чтобы все сверкало. Она двинулась к лестнице на второй этаж. Пока не закончишь, чтобы на кухню ни ногой. Увижу, получишь плетей от Фатиха. Завалюжная проводила толстую тушу своей госпожи долгим ненавидящим взглядом. Старая корга выщипывала брови, оставляя только узенькую малоразличимую полосочку. Да еще и зрение имело неважное. Зато к слугам была беспощадна, делая скидку только для любимой баби. Сколько еще этот монстр в необъятной юбке будет измываться над ней? Нелли вернулась к натиранию подноса. Близилось время обеда, кушать хотелось страшно, но придется терпеть. Ханум не даст спуска. Уж не в этот раз, когда рабыня чуть не подняла на нее руку. Могла бы и сразу вызвать старого приживалку при доме, хромого Фатиха. Тот с большим удовольствием отхлестал бы молодую рабыню. Удовольствие он получает от этого, как и сам хозяин. Девушка закусила губу от нахлынувших мыслей. А если это навсегда? Если она проживет всю жизнь здесь, рабыней при доме этого толстого турка и его сварливой жены? На глаза навернулись слезы отчаяния. Тряпка быстрее заходила по полированной поверхности. Нет уж, дудки. Пусть кто другой здесь загибается, а она рождена не для такого. Завалюжная украдкой, будто кто мог подслушать ее мысли, бросила взгляд на низкое оконце, прикрытое крепкими ставнями. Дерево было крепкое, выдержанное. Слуги каждую ночь запирали дом изнутри, выпуская во двор собак. Думают, что таким образом защищаются от воров. Глупцы. Девушка еще раз оглянулась и подошла ко внутренней ставне. Дерево, конечно, еще долго послужит, зато все крепления поржавели и расшатались. Только подковырни, где надо. Нелли подцепила краешек железной скобы, припрятанным загодя ржавым гвоздем. Железо нехотя полезло из паза. На лице рабыни расплылась улыбка. Ничего, это только поначалу все так безысходно. Будет и на нашей улице праздник. Девушка опустила руку в пояс, нащупывая огрызки лепешки, которыми она подкармливала местных волкодавов. Некоторые уже узнавали ее, радостно бежали на голос и норовили лизнуть в руку. Завалюжная улыбнулась. Ничего, тут до Европы рукой подать. Спрятаться в трюме какого корабля, вылезти во Франции или Италии и прощай, гребаная Османская империя и доля рабыни при кухне. Она верила, что дальше, в цивилизованных странах все пойдет не иначе, как в фильмах о приключениях Анжелики, маркизы ангелов.